Глава 7. Хозяйственные хлопоты. Следующий день меня встретил новой порцией ломоты во всех конечностях, неизбежными последствиями сна на голой земле. Прошлой ночью я не стал долго бодрствовать, лишь запустил постройку замка, да разобрался с наградой за получение 4 уровня. От щедрот системы мне досталось 1 очко магических характеристик, которые я направил в силу магии, и логистика. А еще напоминание о необходимости добрать опыта до получения 5 уровня. Той ночью еще оставались дела. Например, можно было обсудить дальнейшее будущее с освобожденными крестьянами. Однако моральных сил на их разрешение у меня не нашлось. Я просто послал всех к чертям и завалился спать прямо перед источником. Увы, после пробуждения настроение с кем-то общаться не прибавилось. Боль в мышцах не пробуждала любви к людям. Чуть лучше настроение стало в момент, когда я смог рассмотреть окрестности будущего замка. Вчера это не позволяло сделать темнота, зато теперь, при ясном свете, мне открылась воистину чарующая картина. Руины крепости стояли на холме, который с северной стороны упирался в большой залив. Вода в нем искрилась чистотой и спокойствием, сияя в лучах солнца. Залив впадал в море, уходящая куда-то далеко за горизонт, словно бесконечность, и эти ощущения подкреплялись свежим воздухом с ароматом соли. Пожалуй, если бы под рукой оказалось кофе с булочкой, имелся шанс вовсе почувствовать счастье. Но ничего, эти блага определенно появятся в будущем. Потянувшись, вновь почувствовал все неудобство занимавшего тела и принялся за разминку. Благо упражнения на растяжку нисколько не мешали думать. Итак, что я имел на текущий момент? Первое. Достаточно внушительную сумму денег, чтобы в ближайшее время не заботиться о своем финансовом состоянии. Второе. Некоторое количество ресурсов. 5 мер камня, 3 единицы дерева, по 1 руды, кристаллов, драгоценных камней, ртути и серы. За этот запас стоит сказать спасибо своей предусмотрительности. Если бы я не купил свиток с ресурсами на старте, то сейчас не то чтобы не имел данных благ, но еще и вынужден был искать по всем окрестностям недостающие 2 меры древесины. Но оставим это и продолжим подсчет имеющихся возможностей. Что еще я могу записать в свой актив? 500 крестьян, почти ставших моими подданными. Их присоединение было делом уже решенным, однако все еще оставался вопрос, а если быть конкретным, то выплачивание налогов и первоочередные задачи. И как раз насчет этих вопросов сегодня утром должен был подойти староста. Что еще? Конечно, солдаты. Из ополченцев сражений смог пережить лишь один, зато опытных воинов у меня было целых 11. Конечно, в условиях данного мира это была сущая мелочь, однако такие силы уже позволяли не сидеть сложа руки, а действовать. Как раз сейчас был самый подходящий момент, чтобы определиться с планами. Итак, чего мне не хватало для развития? Первым на ум приходил недостаток древесины. 3 имеющихся мер и 2 могло хватить на первоочередные нужды, так что лесопилку стоило захватить как можно быстрее. Каменоломом мне присвоился 2 номер в приоритете. Что еще? Солдаты. На текущий момент у меня их явный дефицит. Если существует место, где можно их нанять, то таковое требуется в обязательном порядке посетить. Также не мешает подчинить себе окрестные поселения, но с этим лучше не спешить. Сейчас у меня недостаточно сил для их захвата и защиты. Опять же, слишком активные действия могут привлечь ко мне внимание врагов. По крайней мере, в теории. Так что стоит соотносить свои желания с имеющимися возможностями. Имеющимися задачами определились, теперь стоит подумать над путями их решения. В первую очередь, все упирается в информацию. Требуется узнать как можно больше про интересующие меня объекты. Благо расспросить есть кого. Отец Доминик, Роджер, Игорь Бран, тоже староста. У кого-нибудь из них точно найдутся ответы на мои вопросы. К слову об этом. В такт моим мыслям в поле зрения показался пехотинец, за которым неуверенно шел мужичок, одетый в добротную ярко-красную рубаху, темные штаны и лапти. Правда, достаточно благообразный вид портил сильный кровоподтек, под глазом и обгоревшая борода. Последствия пребывания в плену у демонов. Остановились эти двое в нескольких метрах от меня. При этом предполагаемый староста стал нервничать еще сильнее. Он не знал, куда деть руки, мялся, переступаясь на ноги на ногу, и избегал смотреть глаза в глаза. «Извести Роджера, отца Доминика и Брана, пусть прибудут как можно быстрее», — обратился я к солдату. Тот склонил голову и умчался выполнять приказ, а мой взгляд переместился на старосту. «Имя? Кем будешь?» «Степан я, староста деревни Каменелонг», — быстро ответил тот. «Староста, значит. И как случилось, что ты смог пережить атаку демонов и оказался у них в плену?» «Две трети твоих односельчан погибло, а ты спасся. Ты сотрудничал с еретиками? Думаешь обмануть инквизитора?» «Нет, никак нет, сир. Поверьте, я не хотел сдаваться, меня глушили». Я дарил старосту крайне недоверчивым взглядом, отчего тот затрясся и упал на колени. Кажется, с воспитательными процедурами случился небольшой перебор. Сам не ожидал от себя такой экспрессии. Однако зато теперь мужик был отлично подготовлен к разговору. «Хорошо, я готов поверить. Однако знай, любой проступок с твоей стороны будет судиться вдвое строгий. Это ясно?» «Да-да, конечно. Раз так, обсудим положение дел в деревне. Что ты можешь рассказать об этом?» Перемена темы беседы изрядно обрадовала старосту, и он не замедлил поделиться со мной информацией. А была она противоречивой. С одной стороны, нападение демонов имело крайне негативные последствия. Из 150 человек в живых осталось лишь 47. Погибла единственная знахарка и местный кузнец. Зато остался в живых плотник, которого староста рекомендовал как одного из лучших мастеров по дереву в округе. Также сохранился скот. Причем не только коровы, овцы и козы, но и лошади. Разумеется, деревенские у себя держали скотину для работы в поле, для перевозки товаров, однако в случае нужды на коней можно было и седло надеть. Главное не отправляться в бой верхом. В отличие от Марса, деревенские лошади были слишком пугливыми для сражений. Также из плюсов было то, что сама деревня от еретиков пострадала слабо. Лишь ворота и стена оказались повреждены, дома же были целы. Вот такое положение дел мне и обрисовал староста, после чего приступил к жалобам и просьбам. Исходя из его слов, налоги выплачивать жители никак не могли, зато отчаянно до зубовного дрожи нуждались в инвестициях. В деньгах на строительство таверны, ремонте стены, рытье колодца. «Довольно», — остановил поток перечислений я. «Вы будете платить налоги. Что касается денег на строительство, все зависит от ваших собственных сил. Ты сможешь найти людей на ремонт стены, работу на лесопилке и камнеломне?» «Сир, я...» «Мы справимся, сир». «Хорошо, в таком случае деньги на восстановление стены я дам. Налог в первую неделю будет низким». Возражать против таких условий староста, разумеется, не стал, так что мы смогли перейти к иной интересующей меня теме – окрестным достопримечательностям. Благо, к этому моменту успели подойти все заинтересованные персоны. Вместе нам удалось сложить следующую картину. Лесопилка и каменоломни в окрестностях были. Разумеется, там успела завестись некая погонь. На лесопилке появилась нежить, простые зомби. А вот что случилось в каменоломни, оставалось неизвестно. По традиции жанра, никто из сошедших внутрь обратно так и не вернулся. Что касается возможности пополнить свои ряды солдатами, тут существовало несколько вариантов. Роджер сообщил о еще одном рыцарском отряде, скрывавшемся где-то на юго-западе. Где? Неизвестно. Связь с этими солдатами была потеряна, нельзя даже точно утверждать, что они до сих пор живы. Собственно, система отреагировала на эту информацию заданием «Сгинувший отряд», предложив найти следы данных бойцов. Награда за выполнение миссии намекала, что простой она не будет. Более доступным вариантом являлся постоялый двор, стоявший на западе от замка. Он являлся неофициальным местом сбора наемников, воров и прочих социально неблагонадежных элементов. Место это располагалось недалеко от каменоломни, а потому заглянуть туда определенно стоило. Правда, не одному, а в составе отряда, иначе велик был шанс вернуться через перерождение. Что же касается поселений, информация имелась о трех. Два располагались сравнительно недалеко от замка и населялись людьми, однако отношения с ними были напряженными. Одно, под обманчиво мирным названием «Лесное», являлось полностью враждебным. Именно там сгинули солдаты из отряда Роджера вместе с их предыдущим командиром. Второе, белоглинное, держалось обособленно. Какие в нем царили порядки, никто не знал. Также существовала информация о поселении в горах, в котором жили гремлины. Однако где точно оно располагалось, оставалось неизвестным. Да и что делать с ним, я не знал. Гремлины могли быть отличными союзниками, однако договориться с ними было не так просто. Тем более я являлся инквизитором, а этот народец в глазах подданных выступал в качестве иноверцев. Обойти эту проблему могла помочь толерантность, да и некоторые наметки у меня были. Однако решать вопрос определенно стоило на месте, а пока отложить проблему в долгий ящик. Благодарю за сведения, Степан. Ты можешь быть свободен. Работников на лесопилку пришли к 16:00. Мужичок радостно склонился и был таков. Я же обернулся к своим офицерам. К лесопилке выступим в 10:00. В замке останется ополченец и пара солдат. Роджер, доверяю сборы тебе. В чем заключались сборы? В первую очередь в организации питания бойцов и моей собственной персоны. Лежащий быт все еще не был налажен. Повариха, которую я приказал нанять в деревне, прибыла лишь недавно и только заканчивала варить кашу. А ведь еще требовалось набрать продуктов в дорогу и проверить снаряжение солдат. Как хорошо, что все эти заботы можно было свалить на подчиненного. Довольно улыбнувшись, я вновь вытащил из инвентаря спадон и продолжил тренировку. В путь отряд вышел вовремя, а сама дорога казалась удивительно спокойной. Окрестности замка не таили в себе особых опасностей. Отвечая на мои расспросы, староста жаловался лишь на расплодившееся зверье. Однако животные были достаточно благоразумны, чтобы загодя убираться прочь от сильного отряда. За все время пути до лесопилки мы не встретили ни с какой опасностью. Зато таковые определенно ждали нас в конце маршрута. Лесопилка находилась в глубине леса и представляла собой целый комплекс различных строений. Среди них были добротные здания, раньше служившие убежищем и рабочим, а также несколько навесов, защищающих дровяные склады и пилораму. При этом все указанное оберегал частокол, правда последний выглядел на редкость хлипким, да еще и одеял проломным. Видно, мертвецы шли напрямик и своей массой попросту снесли преграду. А было их много, крайне много. На территории лесопилки я мог насчитать порядка 20 существ. Еще какое-то число скрывалось чаще. Сколько – неизвестно. Однако периодически раздававшийся треск веток явно свидетельствовал об их присутствии. В численности враг нас явно превосходил. «Что думаешь, Роджер?» «Дело дрянь», – ответил мечник. «Стрелы этим тварям не помеха. Как навалятся, так порвут половину отряда. А может и больше». «Верно», — согласился я, внимательно вглядываясь в лесопилку. Въехать в нужный нам объект можно было через разломанные ворота, но вот внутри нас должна была ждать слишком уж теплая встреча. Все эти строения играли на руку противнику, позволяя зажать нас в тиски. Может быть, я и Роджер сможем отбиться, но остальные... Нет, идти внутрь всему отряду ни в коем случае нельзя. «Значит так, слушай мой приказ», — произнес я, после чего принес излагать план действий. Размеренная жизнь зомби закончилась в тот момент, когда я ворвался верхом на Марсе прямо на территорию сопилки. Конь грудью снес скелета, поднялся на дыбы, обрушив копыта на грудь еще одного мертвеца. Поставившийся зомби отлетел назад, словно выстреленный из пушки, сбив нескольких сородичей. Я также не отстал от животного, пустив в ход Моргенштерн. Оружие ударило по черепу ближайшего скелета, разломав его в хлам. Сбило с ног еще одного зомби. Теперь вблизи у меня появилась возможность рассмотреть противников лучше. Не то чтобы это принесло хоть какое-то удовольствие. Как выглядели мертвецы? На редкость мерзко. Мне уже доводилось видеть нежить при обучении игре, однако это отличалось особо отвратительным видом. Иссушенные тела и голые кости покрывала какая-то зеленая слизь. Та же слизь вместе с кровью разлеталась в стороны от наиболее успешных ударов. И ко всему перечисленному стоило добавить немилосердную вонь, из-за которой едва удавалось сдержать рвотные позывы. Запах становился тем сильнее, чем больше мертвецов скапливалось вокруг. При этом число противника стремительно нарастало, оказавшись значительнее, чем я рассчитывал изначально. Спустя минуту нас уже окружало порядка 30 врагов. Продолжение схватки грозило смертью. Потянув за поводья, я повернул Марса мордой к воротам и тут же понял, что непозволительно увлекся. Путь назад уже был перерезан несколькими мертвецами. Но это означало лишь одно – требовалось пробить дорогу силой. Ударив пятками бока коня, я скинул Моргенштерн над головой. Марс взял резкий разбег, сбил первого противника. Однако на этот раз отработанная схема дала сбой. Конь словно бы споткнулся, его повело в сторону. Тут же с боков подоспели новые мертвецы, которых встретил уже я. Моргенштерн снес еще одну пустую голову, но в то же время левую ногу пронзила острая боль. Положение с тяжелым мгновенно стало критическим, однако Марс все же смог найти в себе силы. Совершив еще один прыжок, он взлетел в проем ворот, пробежал еще десяток метров и уже затем замер, тяжело вздымая бока. Я тут же соскочил на землю, бросив взгляд назад. Толпа нежити двигалась следом со скоростью быстро идущего человека. Добраться до нас они могли всего за несколько секунд. Требовалось уходить и срочно. «Вперед, вперед, Марс, давай, родной!» Потянул я за собой коня, и тот подчинился, неуверенно сделав первый шаг. Только сейчас мне удалось рассмотреть своего боевого товарища. Выглядел он неважно. Из раны на груди вырывалась кровь, также была повреждена левая передняя нога и бок. Ничего смертельного, однако Марс быстро терял силы. «Давай, давай!» Я потянул сильнее, и конь, наконец, ускорил шаг. Возможно, не из-за моих усилий, а потому что услышал топот нежити за спиной. Неважно. Главное, что мы перешли на бег, постепенно разрывая дистанцию с противником. И пусть даже такой темп Марс был не способен поддерживать долго, это не потребовалось. Ведь первая часть плана оказалась исполнена. «Уведи коня», — приказал я, показавшегося рядом солдату. Подчиненный мгновенно исполнил приказ, в то время как я выхватил из винтаря испадон, повернулся лицом к толпе нежити. Справа встал Роджер, щерясь кровожадной усмешкой, а за нашими спинами лучники и пехотинцы, уже изготовившиеся к бою. «Стреляй!» — рявкнул я. Это верно, что лучники были малоэффективны против нежити, однако кое на что они оказались способны. Свистнули стрелы, ударившие в упор с расстояния в 30 шагов. Двое мертвецов рухнули под ноги собратья. Новые щелчки и тетивы, и упали еще трое. Большинство из них остались живы, если такое слово применимо к нежити, но это и не главное. Ведь прежде плотная толпа казалась разрежена. Делаю шаг вперед, вбивая меч в шею зомби. Удар сбивает того с ног, но не приканчивает. Словно пьяный, мертвец начинает ворочаться на дороге, неуклюже пытаясь подняться. И вновь от мертвеца разносится сладостно-гнилостный запах, от которого начинает кружиться голова. Добить противника я не успел, ибо на его место вступил новый зомби, но это не стало проблемой. Шаг назад, рукоять меч отвелся к поясу, а затем исподон ударил вперед, точно в морду твари. Чем хороша низшая нежить в качестве противника? Она на редкость тупа. Зомби даже не попытался уклониться, приняв своей прогнишкой башкой острие меча. Удар ногой в торс противника, и мертвец откидывается назад, прямо с настоящего позади собрата. Меч в высокую позицию и новый удар, который приходится уже на двоих. В то же время Роджер действовал еще эффективнее. Вооруженный одноручным мечом, он успевал сделать 3 удара, пока я наносил 1. За первую минуту у его ног скопилась изрядная гора трупов. Тем не менее, оставаться на месте становилось все опаснее. Толпа противников уплотнялась, они начинали обходить нас с флангов. Назад отдаю приказ, и мы с мечником одновременно делаем несколько шагов от толпы неприятелей. Все для того, чтобы встретить новых противников на чистом участке дороги. И было их еще изрядно.